Глава шестая. Засыпаю я под утро, чувствую себя уставшей и измотанной, а потому, когда сын будет меня пронзительным плачем, я вздрагиваю и резко поднимаюсь с кровати. От этого кружится голова, и я даю себе обещание обязательно пропить витамины и впредь нормально спать. Недосып 3 месяцев дает о себе знать, и это еще Артур, невероятно спокойный ребенок. На кормление уходит 15 минут. Артур никуда не спешит, ест вначале жадно, а потом все медленнее, засыпая на ходу. Правда, как только я пытаюсь вытащить из его рта сосок, он тут же активно сосет молоко и просыпается. Хитрый лисенок. Когда Артур наконец наедается, я бегу принимать душ и в одном халате иду открывать Агате. Няня здоровается, проходит в квартиру. Идет принимать душ, мыть руки и переодеваться в домашнюю одежду из натуральных тканей. Я же одеваюсь, слегка подкрашиваюсь и пишу Оле СМС, что через час буду у нее. По пути нужно заехать в кофейню, взять латте и купить наши с Олей любимые круассаны. Думаю, она оценит и поможет мне с поиском вакансий. Подруга, конечно, давно отошла от бизнеса и теперь живет в свое удовольствие, но кое-какие связи у нее остались. «Хорошего рабочего дня», — желает Агата на прощание. Я благодарю ее и покидаю квартиру. Оля встречает меня в одном шелковом халате. «А что такое?» — спрашиваю у нее. «Тимофей не в садике?» «В садике», — она улыбается. «Няня отвезла. Я сегодня с утра почувствовала вдохновение и решила, что нельзя его потерять». «Для вдохновения вот», — протягиваю ей кофе и круассан. «Кофе из Starbucks!» Оля счастливо улыбается и тянется к напитку. «А ты, кстати, почему не на работе?» «Уволили», — говорю со вздохом. «Я потому к тебе приехала». «За что уволили?» — с ужасом спрашивает Оля. «Не за что, а кто?» «Новый владелец, как ты думаешь, кто?» «И кто же?» — уточняет подруга, отпивая кофе из стакана. «Богдан». «Вот это новости!» «И что он сказал?» Я вкратце пересказываю подруге сложившуюся ситуацию, и она искренне недоумевает, почему я вдруг отказалась от работы. «Сама посуди, Богдан о ребенке не знает. Да даже если и узнает, что такого? Ты ведь не обязана была ему говорить, тем более после случившегося». «Я не могу видеть его там каждый день», — возражаю и пытаюсь перевести тему. «Как твой роман? Пишешь?» «О, да», — с запалом отвечает Оля. «Я поймала волну и не собираюсь останавливаться». «Рада за тебя». «Я, кстати, пришла. Может, ты поможешь с устройством на работу?» «Я постараюсь», — отвечает Оля. «Не могу ничего обещать. Я уже давно не в бизнесе, много наверняка изменилось, а я, как ты можешь заметить, далека от этого». Несмотря на то, что Оля давно отошла от работы с отелями, ей все же удается записать меня на 2 собеседования, и я благодарно ее обнимаю. Подруга стала для меня единственным близким человеком, который охотно помогал мне во всем. Даже с роддома она забирала меня вместе с Майком. Я до сих пор им благодарна за такой подарок. Я и подумать не могла, что у меня будет все, как и у других людей. «Ну вот и все. Найдем мы тебе работу. Но ты зря не согласилась. Так ведь можно было и повышение выторговать». «Оль, я его видеть не могу, а ты про торги и повышение». «Ты, кстати, уверена, что не хочешь про сына сказать?» «Уверена». Через 30 минут разговоров мы расходимся. Я направляюсь домой, потому что встречи у меня уже назначены. Пора говорить Агате, что в ближайшие 2 дней у нее выходной. Не уверена, что ее никто не перехватит, но у меня нет выбора. Уходить из дома на весь день, только чтобы сохранить няню для Артура, глупо. Агата встречает меня удивленно, но ничего не спрашивает. А когда я ей все объясняю, говорит, что будет ждать звонка. Мы с ней прощаемся, я переодеваюсь и беру сына на руки. Жутко соскучилась за весь вчерашний день. После массажа стоп и плотного кормления Артур засыпает, а я решаю приготовить себе обед. В этот момент в дверь звонят. Я почему-то думаю, что это Агата что-то забыла, хотя прошло уже немало времени. И только открыв дверь, застываю, потому что на пороге стоит Богдан.